Я несчастна, потому что моя мать решила переспать с Костей!» — заорала Катерина в отчаянии. «С этого все сломалось!» Потом огляделась вокруг. Пустота. Катя растворилась. «Ну и проваливай!» — проговорила женщина в полном изнеможении и опустилась на Митин матрас. «Так всем будет лучше!» После вечернего сна она чувствовала себя разбитой, мышцы ломила, как от гриппа. Она с трудом встала и попыталась размяться. Тут же из заполонивших углы сумерек материализовалась Катя. На сей раз она была одета по-вечернему. Юбка, рубашка, чистые пятки. Катерина отвернулась и прошла в кухню готовить ужин. Катя увязалась за ней. «Я буду тебя игнорировать. Даже не спрошу, куда это ты так вырядилась?» — объявила Катерина двойнику. «Если меня загребут в психушку, разговаривать с тем, кого нет — признак острого бреда. А разговаривать с самой собой — не более чем эксцентричности. Расслабься. Ты — это не я», безапелляционно заявила Катерина. И Катя покосилась на нее с веселым недоумением, будто та сморозила глупость. «Я — лучшая часть тебя. Подумай, что тебя так злит? Ты не боишься меня, хоть и считаешь призраком. Ты на самом деле не беспокоишься, что сошла с ума, хоть и толдычишь об этом постоянно. Просто я тебя раздражаю». От этого вывода Катя проказливо улыбнулась и сунула в рот невесть откуда взявшуюся травинку и демонстративно переложила ее языком из одного уголка рта в другой. Катерина почувствовала, что закипает. Забыв, что перед ней призрак, она резким движением занудной учительницы постаралась вырвать травинку из Катиных губ. Та увернулась, звонко засмеялась и убежала в другую комнату. А на следующий день, с самого утра, Митя стал упрашивать мать отправиться в плавание. Оказывается, Костя, Митя и Веня собрались вечером на лодочную прогулку в Амазонию, и Митя хотел, чтобы мама поплыла с ними. Сначала она наотрез отказалась, но потом вспомнила слова двойника о том, что она всегда выбирает неправильное. Может быть, слова и относились к чему-то более глобальному. Но Катерина вдруг стала колебаться. «Это тебя кузнец просил меня уговорить?» — полюбопытствовала она. Мальчик замотал головой. «Не, это я сам. Он просто сказал, что там как на другой планете. А я придумал, что ты с нами поедешь. Тебе ж тоже интересно. Мы как космические пираты». «Ох уж мой пират!» — провела она ладонью по его непослушным вихрам. И неожиданно, прежде всего для себя, согласилась. Они плыли вниз по течению около получаса. Катерина устроилась на носу. Мальчишки на скамейке, рядом с сумкой провизии. А Костя, сидя на корме, держал руку на рукоятке мотора. За все путешествие взрослые не сказали друг другу и десятка слов, ограничившись скупыми приветствиями. Веня и Митя дурачились, ерзали на сиденье, и Катерине пришлось прикрикнуть на них через шум двигателя. Русло Юлы раздваивалось, и лодка свернула в правую протоку. Так далеко в этой стороне Катерина не была даже в юности. Подставив лицо теплому ветерку, она размышляла, как давно не отдыхала на природе. Без египетского песка, турецких олеандров, израильских опунций, итальянских красных апельсинов. Зато с высокими гладкоствольными тополями, трескучими бурыми метелками конского каштана, торчащими из сухостоя, зелеными сердечками водяных лилий, распластавшихся в заводях. На пологом берегу показались очертания человеческих жилищ, и Костя сбросил скорость. Мотор глухо заурчал на малых оборотах, не мешая переговариваться. «Ларионовка, знаешь?» Костин вопрос явно адресовался ей. Катерина покачала головой. «К ней грунтовка ведет, через Ярилино, последняя деревня до границы. Она на отшибе от трассы, за ней лес. Так что 5 лет уже заброшенная. Раньше бабка одна жила, Лизавета. Как сын в город уехал, она осталась одна во всей деревне. Корова у нее и собачонка. Так и жили. А потом, как она умерла, так все. Нет больше Ларионовки. Вот что осталось». Катерина вгляделась пристальнее. Через окна ближайшей к реке Мазанки проглядывало небо, а беленая глина со стен обвалилась, как яичная скорлупа, обнажив решетку дранки. Хата казалась такой хрупкой, картонной, что было непонятно, как в ней вообще жили люди. В следующем доме окна ощерились зубастыми ухмылками битых стекол. Сквозь крыши давно проросли акации, дурноклены, осинки. Пока деревенька не скрылась за поворотом, Катерина все смотрела на последнюю хату. Под тяжестью пустоты она сложилась противоположными стенами внутрь, как треугольник карточного домика. Можно было быть уверенной, что теперь она дала приют множеству животных куда более невзыскательных и живущих, чем люди. Природа завоевала Ларионовку и через несколько лет полностью сотрет все следы человеческого бытования здесь, приспособив деревеньку для своих нужд. «Круто! Вот бы там побывать!» — протянул Митя с горящими глазами, все оглядываясь туда, где скрылась Ларионовка. Толкнув плечо Веню, «Прикинь, там привидение!» «Был я там! Нет там никого, кроме ужей. Меня один укусил», — хмуро поведал Веня, передернув худыми плечами. «Круто!» Это слово становилось Митиным любимым. «Ты поэтому змей боишься?» «Ничего я не боюсь», — вспыхнул Веня. Катерина тайком улыбнулась, но тут же поспешно отвернулась, заметив, что Костя смотрит на нее. Взгляд у него был все такой же, прозрачный, неотрывный. Как бы ей ни хотелось не вспоминать его, подобные взгляды стали тут же всплывать в закутке ее памяти. По привычке она спешно подумала о другом. Она научилась переключать эти мысли, как по щелчку, на сей раз заставив себя думать о статье в журнал. Но вскоре ею снова завладели пейзажи. Было совсем тепло. Если бы не ветерок от движения, даже жарко. Хотя небо уже выгнулось вверх, утратив синюю летнюю густоту. Листвы коснулось золота и багрянец, ненавязчиво, но вполне явственно напоминая о надвигающейся осени. Мысли улетучились, и в голове стало так же звонко, как в воздухе вокруг. Лодка петляла по узеньким излучинам, которых, наверное, не было ни на одной карте. То и дело русло почти перегораживали поваленные, подъеденные бобрами деревья, наклонно уходящие в воду. Иногда по ним скрежетало днище лодки. На их стволах, как на остовах потопленных кораблей, играли солнечные блики. В какой-то момент Костя поднял мотор и взял весло. Это и была его Амазония. Местность, где не встретишь человека. Он указывал едва приметные тропы животных, приходивших на водопой, бобровые хатки, проплывшую мимо выдру, ничуть не испугавшуюся их присутствия, а только деловито отвернувшуюся, когда лодка поравнялась с ней. Не дать не взять упитанная мещанка в городском бассейне. Перегнувшись через борт, Катерина рукой трогала реку, почти гладила ее искристую поверхность. Мите на голову села большая стрекоза с крыльями цвета индиго, чем привела его в полный восторг. Водоросли, обычно затягивавшие к августу все рукава, кроме главного русла, и так докучавшие своими цепкими плетьми, теперь упали на дно, и Юла была прозрачна насквозь. Здесь природе не было дела до человеческих хлопот. Екатерина вдруг подумала, что, быть может, самим людям тоже стоит перестать на них зацикливаться. Наконец они решили сделать привал. Костя выбрал удобное место, чтобы пристать, и мальчишки, выскочив из лодки, тут же углубились в рощицу, перекликаясь и прячась за стволами деревьев. Катерина хотела было позвать Митю и запретить убегать далеко, но Костя остановил ее. «Не надо, он у тебя смышленый, сам все знает. А твои замечания только ставят его в неловкое положение перед Веней. Ему ведь важно быть перед ним на высоте». Катерина кивнула, покосилась на Юлу и что-то решила. «Я скоро», — бросила она. Нужды в ней никто сейчас не испытывал. Митя и Веня играли в прятки, и их звонкие детские голоса оглушали зачарованный лес. Костя разжигал костер и, кажется, был теперь полностью поглощен этим занятием, так что она осторожно спустилась к реке, хватаясь за кусты. Все было так просто, так понятно. Лес, река, сентябрь. Катерине захотелось стать частью этой чистоты и свежести, и она быстро скинула одежду, подошла к воде, но заходить не стала. Даже не попробовала ступней, зная, что холод реки мгновенно отнимет всю ее решимость. Набрала побольше воздуха в легкие, замерла и ринулась вперед. Дно резко ушло вниз. Екатерина нырнула в упругую толщу воды. Только осознание погружения не позволило ей закричать. В первую секунду холод прошил ее тело иголками, и она отчаянно заработала руками и ногами, стараясь выплыть на поверхность. Но, вынырнув, поняла, что уже не хочет кричать. Наслаждение, такое же резкое, как холод, заполнило ее всю. Над берегом разлетался сухой треск ломаемого Костей валежника. Порхнувшая с ветки птица пронеслась над самой водой. Тю-тю-тю! Выравнивая дыхание, Катерина несколько раз глубоко вздохнула, так, чтобы заколола в груди. Ей казалось, что чем больше воздуха она пропустит через себя, тем меньше в ней останется того, чему не было названия, и что ее так тяготило. Осенняя холодная вода текла мимо, снаружи и внутри, и уволакивала прочь ее темноту. Наконец пальцы совершенно заледенели. Катерина неуклюже выбралась на берег и, подхватив одежду, вышла к полянке, где уже дымил и потрескивал костерок. «Ну ты даешь! Холодно же!» Навстречу к ней, мокрый и взъерошенный, как воробышек, уже шел Костя. Несмотря на ее протестующее мычание, он накинул ей на плечи свою ветровку. Тут же поскочил Митя. «Мам, ты что, купалась? Круто! А там холодно, а мне можно?» «Нет, нельзя». И, видя, что сын насупился, смягчилась. «Можешь побродить у берега, только штаны закатай». Мальчишки унеслись с гиканьем и воплями. Костя подтащил поближе к костру сухое полено. Катерина присела на него и стала нанизывать на шампуры захваченные из дома сардельки, чтобы чем-то занять себя. Костя, постояв немного в нерешительности, сел напротив нее за костром, выудил из рюкзака книгу и открыл на середине. Отвлекшись, чтобы взять другой шампур, Катерина замерла, оглядывая его сутулившуюся фигуру и крепкие, привыкшие к труду руки. Пальцы у него были длинные, с чуть более крупными, чем нужно, суставами, из-за чего казались узловатыми. В таких книга смотрелась чужеродно. Может, поэтому она и вспомнила. «Кажется, ты не любишь читать?» Ведь все это выдумки. Костя прищурился и с готовностью отложил книгу, словно только того и ждал. Верно, раньше не любил, а теперь... Книги скрасили мне 7 лет одиночества. Катерина не сразу поняла, о каких годах идет речь, а когда сообразила, кровь ударила в голову, но надо было что-то сказать. «Ты... как ты вообще? Живешь?» «Неплохо. Ковка приносит неплохие деньги. Да и красиво это. Люблю, когда работа приносит удовлетворение. Мне нравится думать, что я не разрушаю, а созидаю». «В Пряслине все что-то выращивают, сады, огороды. Это тоже созидание. Это чтобы прокормиться. Кормлюсь я работой, а жизнь земледельца не для меня». Тема для разговора иссякла, не продержавшись и 3 минут. Катерина с трудом вынесла молчание и снова заговорила. «А как там Степа? Родители твои?» «Матушка, хорошо. Насколько это возможно в ее возрасте и после всего. Отец умер 2 года назад. Он давно уже бросил пить. Но печень ему все-таки припомнила. А Степа, наверное, женился? И детишек куча», — улыбнулась Катерина, представляя того паренька, что она знала взрослым, может быть, лысеющим, чуть отяжелевшим, почему-то копающимся в капоте машины. Костя вздохнул, подбросил дров в прожорливое трескучее пламя. Степа стал героем Российской Федерации 16 лет назад, в Чечне, посмертно. «Ох, Костя!» — он кивнул головой. «Да, мне тоже жаль. Ну, про Маркела с Настеной ты знаешь. Ваня Остапенко теперь в курсе, депутат городского собрания. Всегда знал, что он выбьется в люди, наш ясный сокол». Костя сбил пламя, разровнял угли и взял из ее рук шампуры с сардельками. Тут из леса прибежали Веня с Митей, и разговор прервался мальчишеским щебетом. В обратный путь они отправились другим руслом. Солнце клонилось к западу, от берегов тянуло влажной прохладой, и тени от тополей становились все длиннее и гуще, полностью перекрывая реку. На лодку опустилось молчание. Мальчишек изнурило беготня по лесу. Катерина все еще переживала сказанные Костей. Получается, что Степа погиб через год после всего, совсем еще мальчишкой. Со страхом оглянувшись на Митю, она подумала, как Любовь Мироновна, мать братьев Венедиктовых, пережила все, как обрушилась на ее детей. Тишину нарушал только всплеск весла, но и он скоро затих. Лодка, предоставленная сама себе, плыла по течению. Над ухом пищали комары, и Катерину, обмазанную, как и все остальные, репеллентом, все равно нервировал этот звук. Недавняя безмятежность снова была утрачена. С каждой минутой комаров становилось все больше и больше. Их уже можно было видеть в воздухе. Сам воздух, казалось, все сгущался, становясь дробным и плотным. Туча насекомых обтекала сидящих в лодке людей, нудя на одной ноте. Комары почти бились Катерине в лицо. Она чувствовала на коже, на щеках их мягкое мельтешение, и едва сдерживалась, чтобы не замахать исступленно руками. Нервы ее были на пределе. И тут внезапно вода в реке забурлила, сначала слабо, потом все нарастая, как в огромном котле. Катерина потеряла дар речи и даже забыла о комарах. Рыбешка, миллиарды мелкого себеля выпрыгивали из воды и плюхались обратно. Вода кипела металлически, серебристо, с ровным звуком бесчисленных всплесков, слившихся воедино, как будто пошел невидимый дождь. «Смотрите, смотрите! У них ужин!» — захохотал Веня и тут же полез руками в рот, отплевываясь и вытаскивая залетевших туда насекомых. Он был прав. Воздух, плотный от комаров, соприкасался с водой, заполоненной рыбой. Ничего удивительнее Катерина еще не видела. И где? В получасе от поселка. «Моя Амазония!» — негромко произнес Костя и взял весло. Вечером Митя долго не мог уснуть. Его будоражили впечатления. По правде говоря, Катерина тоже была возбуждена всем пережитым. Она сидела в кухне перед раскрытым ноутбуком и никак не могла сосредоточиться. Слова казались ей глупыми и бессмысленными и не имели никакого отношения к настоящей жизни. Вдруг ее слух уловил стон. Она подумала, что это ей чудится, но стон повторился. От пронесшихся в голове мыслей ее спина покрылась потом. Что это? Призрак? Катя? Мама? Она уже ни в чем не могла быть уверена. Только с третьего раза она поняла, что стон не женский, а детский. «Митя!» — бросилась она к постели сына. Мальчик разметался на матрасе, волосы его прилипли ко лбу, все тело пылало мокрым жаром. «Митя, открой глазки, давай!» Он не реагировал, и перепуганная Катерина похлопала его по щекам. Веки Мити слабо приоткрылись, глаза тут же закатились вверх, оставив белки в красных прожилках лопнувших сосудиков. Катерина в ужасе вскочила и заметалась по комнате. Она схватила мобильный, но поняла, что скорая едет целую вечность, а ее номера тут, в Пряслине, она не знает. Повесив на плечо сумку и подхватив на руки трясущегося в лихорадке сына, она выскочила из дома. 6 минут понадобилось ей, чтобы добраться до поселковой больницы и заколотить в дверь. Она металась между крыльцом и окнами первого этажа, забранными в решетки, вставала на цыпочки, пытаясь заглянуть внутрь, стучала в стекло и снова возвращалась к двери. Но все тщетно. Ни одно окно не загорелось, ничьи шаги не раздались за дверью. «О, Господи!» — она начала всхлипывать, но тут же приказала себе заткнуться и собраться с мыслями. Вернулась в машину, нашла аптечку и, растворив таблетку парацетамола прямо в бутылке с остатками воды, влила лекарство в Митю. «Холодно! Мама, закрой окно! Там снег!» — захныкал он, не открывая глаз. «Сейчас, маленький, сейчас подействует. Потерпи, мой хороший!» Она завела двигатель, не зная, что ей делать. Машина тронулась с места. Катерина была в отчаянии и не думала, куда едет. И только хлопнув дверью и распахивая чужую калитку, она поняла, где оказалась. Костя, хоть и заспанный, быстро оценил ситуацию. Он одевался, пока Катерина, всхлипывая, объясняла про пустую больницу. «Поедем в город», — решил он. 30 километров, всего ничего, я поведу». Она с готовностью протянула ему ключи от машины. Костя достал из шкафа бутылку водки, и они выбежали во двор. По дороге в город температура у Мити не спала и, кажется, поднялась даже выше. Набирая в ладонь водку, Катерина обтирала горячее тельце сына. И каждый раз от прикосновения влаги он истошно вскрикивал и начинал биться. «Холодно, мама!» «Потерпи, солнышко!» И снова выплескивала в ладонь едко пахнущую жидкость. «Как же он так простыл!» — причитала она. «Он же не купался!» «Это я! Я не досмотрела!» «Я не досмотрела!» — повторяла она, как заведенная. «Катя, дети болеют. Ничего страшного. Он весь горячий. На нем можно яичницу жарить. Весь горячий. Я дала лекарство. Почему температура не падает?» Костя поправил зеркало заднего вида, чтобы видеть ее. «Катя!» «Что? Посмотри, у него есть сыпь?» «Сейчас. Темно, не вижу. Почему ты спрашиваешь?» Костя щелкнул выключателем на потолке. Болезненный желтый свет залил салон. «Есть!» Катерина испуганно замерла. Зато Костя кивнул. «Вот и хорошо!» «Что?» «Он рассказывал мне. Ведь его отец посадил на поезд не просто так. У них в школе скарлатина». «Да, правильно», — закивала головой Катерина. «Скарлатина, все верно? Это она? Это опасно?» «Уже нет. Приехали». Костя помог ей выбраться из машины. Взял на руки Митю и понес в приемное отделение, где ко всеобщему облегчению горел свет. Спустя час кризис миновал. После укола температура спала, и Митя заснул. Дежурный врач успокоил Катерину как мог, сказав, что утром можно будет забрать мальчика домой. Скарлатина — это не страшно, по крайней мере теперь, когда у человечества уже есть антибиотики. Она и Костя продолжали сидеть у Митиной постели. Когда больничная тишина стала невыносимой, Костя отправился на улицу. Екатерина последовала за ним, проверив, что сын дышит мерно и глубоко. В небе плыла луна, спеленутая туманом и сигаретным дымом, выдохнутым Костей. Он стоял на ступенях крыльца. «Ты снова начал курить». Костя цокнул языком. «Человек слаб. Только не ты. Ты сильный. Спасибо тебе. Не знаю, как бы я справилась сама». Костя коротко кивнул. От невероятного напряжения, такого внезапного и так стремительно схлынувшего, Катерина перестала воспринимать Костю как чужого. Рядом с ней стоял человек, который знал о ней, возможно, больше, чем любой другой из живущих на земле. И от осознания этого Катерина сказала совсем не то, что собиралась. То, что никак не относилось ни к Мите, ни к только что пережитому. Она была, как мы сейчас. Чуть старше меня, чуть младше тебя. Она казалась такой взрослой, а на самом деле была такой же, как я теперь, беспомощной. Костя смотрел прямо перед собой. От стиснутых зубов на щеках рельефно выделились резкие высокие скулы. А потом он заговорил. Я пытался перевязать ей голову наволочкой. Она все смотрела на меня, силилась что-то сказать, и глаза у нее стали даже не синие, а какие-то фиолетовые. И потом прошептала: «Это все жара». Катерина вцепилась зубами в перила лестницы и довольно громко клацнула зубами. Костя посмотрел на нее, но не разглядел лица, потому что луна скрылась за тучей. Тогда он тронул ее за плечо, и в ответ она наконец-то разрыдалась, повернувшись к нему и уткнув лицо в его грудь. Между всхлипами она что-то бормотала, но он разобрал только многократно повторенное «мама, мамочка, мама». Она долго не могла успокоиться, а он не успокаивал, даже не гладил, просто держал за плечи. И постепенно она стала затихать.